Глава первая. «Нет, авторы учебников ничего об этом не писали», — подумал я, когда очередной порыв ветра швырнул в зияющий дверной проем вихрь снежных хлопьев, и они облепили мою голую спину. Я лежал ничком на булыжном полу в навозной жиже, моя рука по плечо уходила в недра тужащейся коровы, а ступни скользили по камням в поисках опоры. Я был обнажен по пояс, и талый снег мешался на моей коже с грязью и засохшей кровью. Фермер держал надо мной коптящую керосиновую лампу, и за пределами этого дрожащего кружка света я ничего не видел. Нет, в учебниках ни слова не говорилось о том, как на ощупь отыскивать в темноте нужные веревки и инструменты, как обеспечивать асептику с помощью полуведра или теплой воды. И о камнях, впивающихся в грудь, о них тоже не упоминалось. И о том, как мало-помалу немеют руки, как отказывает мышца за мышцей и перестают слушаться пальцы, сжатые в тесном пространстве. И нигде ни слова о нарастающей усталости, о щемящем ощущении безнадежности, о зарождающейся панике. Я вспомнил картинку в учебнике ветеринарного акушерства. Корова невозмутимо стоит на сияющем белизной полу, а элегантный ветеринар в незапятнанном специальном комбинезоне вводит руку разве что по запястье. Он безмятежно улыбается, фермер и его работники безмятежно улыбаются, даже корова безмятежно улыбается. Ни навоза, ни крови, ни пота, только чистота и улыбки. Ветеринар на картинке со вкусом позавтракал и теперь заглянул в соседний дом к телящейся корове просто развлечения ради, так сказать, на десерт. Его не подняли с теплой постели в 2 часа ночи. Он не трясся, борясь со сном 12 миль по оледенелому проселку, пока, наконец, лучи фар не уперлись в ворота одинокой фермы. Он не карабкался по крутому снежному склону к заброшенному сараю, где лежала его пациентка. Я попытался продвинуть руку еще на дюйм. Голова теленка была запрокинута, и я кончиками пальцев с трудом проталкивал тонкую веревочную петлю к его нижней челюсти. Моя рука была зажата между боком теленка и тазовой костью коровы. При каждой схватке руку сдавливало так, что не было сил терпеть. Потом корова расслаблялась, и я проталкивал петлю еще на дюйм. Надолго ли меня хватит? Если в ближайшие минуты я не зацеплю челюсть, теленка мне не извлечь. Я застонал, стиснул зубы и выиграл еще полдюйма. В дверь снова ударил ветер, и мне почудилось, что я слышу, как снежные хлопья шипят на моей раскаленной, залитой потом спине. Пот покрывал мой лоб и стекал в глаза при каждом новом усилии. Во время тяжелого отела всегда наступает момент, когда перестаешь верить, что у тебя что-нибудь получится. И я уже дошел до этой точки. У меня в мозгу начали складываться убедительные фразы. «Пожалуй, эту корову лучше забить. Тазовое отверстие у нее такое маленькое и узкое, что теленок все равно не пройдет». Или «Она очень упитанная и, в сущности, мясной породы, так не лучше ли вам вызвать мясника?» «А может быть так?» Положение плода крайне неудачно, будь тазовое отверстие пошире, повернуть голову теленка не составило бы труда, но в данном случае это совершенно невозможно. Конечно, я мог бы прибегнуть к эмбриотомии, захватить шею теленка проволокой и отпилить голову. Эмбриотомия — ряд хирургических операций, состоящих в расчленении плода и удалении его по частям через естественный родовой путь. Здесь и далее примечание редактора. Сколько раз подобные отелы завершались тем, что пол усеивали ноги, голова, кучки внутренностей. Есть немало толстых справочников, посвященных способам расчленения теленка на части в материнской утробе. Но ни один из них тут не подходил, ведь теленок был жив. Один раз ценой большого напряжения мне удалось коснуться пальцем уголка его рта, и я даже вздрогнул от неожиданности. Язык маленького существа затрепетал от моего прикосновения. Телята в таком положении обычно гибнут из-за слишком крутого изгиба шеи и мощного сжатия при потугах. Но в этом теленке еще теплилась искра жизни, и, значит, появиться на свет он должен был целым, а не по кусочкам. Я направился к ведру с совсем уже остывшей окровавленной водой и молча намылил руки по плечам. Потом снова улегся на поразительно твердый булыжник, упер пальцы ног в ложбинки между камнями, смахнул пот с глаз и в сотый раз засунул внутрь коровы руку, которая казалась мне тонкой, как макаронина. Ладонь прошла по сухим ножкам теленка, шершавым, словно наждачная бумага, добралась до изгиба шеи, до уха, а затем ценой невероятных усилий протиснулась вдоль мордочки к нижней челюсти, которая теперь превратилась в главную цель моей жизни. Просто не верилось, что вот уже почти 2 часа я напрягаю все свои уже убывающие силы, чтобы надеть на эту челюсть маленькую петлю. Я испробовал и прочие способы. Заворачивал ногу, зацеплял край глазницы тупым крючком и легонько тянул, но был вынужден вновь вернуться к петле. С самого начала все складывалось из рук вон плохо. Фермер, мистер Динсдейл, долговязый, унылый, молчаливый человек, казалось, всегда ожидал от судьбы какой-нибудь пакости. Он следил за моими усилиями вместе с таким же долговязым, унылым, молчаливым сыном, и оба мрачнели все больше. Но хуже всего был дядюшка. Войдя в этот сарай на холме, я с удивлением обнаружил там быстроглазого старичка в шапке пирожком, уютно примостившегося на связке соломы с явным намерением поразвлечься. «Вот что, молодой человек», — заявил он, набивая трубку, — «я мистеру Динсдейлу брат, а ферма у меня в Листондейле». Я положил свою сумку и кивнул. «Здравствуйте, моя фамилия Хэрриот». Старичок хитро прищурился. «У нас ветеринар мистер Брумфилд». «Небось, слышали? Его всякий знает. Замечательный ветеринар. А уж при отеле лучше никого не найти. Я еще ни разу не видел, чтобы он спасовал». Я кое-как улыбнулся. В любое другое время я был бы только рад выслушать похвалы по адресу коллеги. Но не теперь. Нет, не теперь. По правде говоря, его слова отозвались в моих ушах похоронным звоном. «Боюсь, я ничего не слышал про мистера Брумфилда», — ответил я, снимая пиджак и с большой неохотой стаскивая рубашку. «Но я тут недавно». «Не слышали про мистера Брумфилда?» — ужаснулся дядюшка. «Ну так это вам чести не делает. В Листондейле им не нахвалится, можете мне поверить». Он негодующе умолк, поднес спичку к трубке и оглядел мой торс, уже покрывавшейся гусиной кожей. «Мистер Брумфилд раздевается, что твой боксер. Уж и мускулы у него загляденье». На меня вдруг накатила волна томительной слабости, ноги словно налились свинцом, и я почувствовал, что никуда не гожусь. Когда я принялся раскладывать на чистом полотенце свои веревки и инструменты, старичок снова заговорил. «А вы-то давно практикуете?» «Месяцев 7». 7 месяцев. Дядюшка снисходительно улыбнулся, придавил пальцем табак и выпустил облако вонючего сизого дыма. «Ну, важнее всего опыт. Это я всегда говорю. Мистер Брумфилд пользует мою скотину 10 лет, и он в своем деле мастак. К чему она, книжная эта наука?» «Опыт, опыт, вот в чем суть!» Я подлил в ведро дезинфицирующей жидкости, тщательно намылил руки до плеч и опустился на колени позади коровы. «Мистер-то Брумфилд допреж всегда руки особым жиром мажет», — сообщил дядюшка, удовлетворенно посасывая трубку. «Он говорит, что обходиться только мылом с водой никак нельзя. Наверняка занесешь заразу». Я провел предварительное обследование. Это решающий момент для любого ветеринара, когда его призывают к телящейся корове. Еще несколько секунд, и я буду знать, надену ли я пиджак через 15 минут, или мне предстоят часы и часы изнурительного труда. На этот раз все оказалось даже хуже, чем можно было ожидать. Голова плода обращена назад, а моя рука сдавлена так, словно я обследую телку, а не корову, телящуюся во второй раз. И все сухо. Воды, по-видимому, отошли уже несколько часов назад. Она паслась высоко в холмах, и схватки начались за неделю до срока. Вот почему ее и привели в этот разрушенный сарай. Но как бы то ни было, а в постель я вернусь не скоро. «Ну и что же вы обнаружили, молодой человек?» — раздался пронзительный голос дядюшки. «Голова назад повернута, а? Так значит, особых хлопот вам не будет. Мистер Брумфилд с ними запросто расправляется. Повернет селенка и вытаскивает его задними ногами вперед. Я сам видел». Я уже успел наслушаться подобной ерунды. Несколько месяцев практики научили меня, что все фермеры — большие специалисты, пока дело касается соседской скотины. Если заболеет их собственная корова, они тут же бросаются к телефону и вызывают ветеринара. Но о чужой рассуждают, как знатоки, и сыплют всяческими полезными советами. И особенно меня поразило, что к таким советам прислушиваются с куда большим интересом, чем к указаниям ветеринара. Вот и теперь Динсдейлы внимали разглагольствованием дядюшки с глубоким почтением. Он явно был признанным оракулом. «А еще, — продолжал мудрец, — можно собрать парней покрепче, с веревками, да разом, и выдернуть его, как там у него голова не повернута». Продолжая свои маневры, я прохрипел: «Боюсь, в таком тесном пространстве повернуть всего теленка невозможно. А если его выдернуть, не выправив положение головы, таз коровы будет обязательно поврежден». Динсдейлы ухмыльнулись. Они явно считали, что я увиливаю, подавленный превосходством дядюшки. И вот теперь, 2 часа спустя, я готов был сдаться. 2 часа я ерзал и ворочался на грязном булыжнике, а Динсдейлы следили за мной в угрюмом молчании под нескончаемый аккомпанемент дядюшкиных советов и замечаний. Красное лицо дядюшки сияло, маленькие глазки весело блестели. Давно уже ему не доводилось так отлично проводить время. Конечно, взбираться на холм было куда как нелегко, но оно того стоило. Его оживление не угасало, он смаковал каждую минуту. Я замер с зажмуренными глазами и открытым ртом, ощущая коросту грязи на лице. Дядюшка зажал трубку в руке и наклонился ко мне со своего соломенного трона. «Выдохлись, молодой человек», — сказал он с глубоким удовлетворением. «Вот чтоб мистер Брумфилд спасовал, я еще не видывал. Ну да он человек опытный. К тому же силач силачом, уж он-то никогда не устает». Ярость разлилась по моим жилам, как глоток неразбавленного спирта. Самым правильным, конечно, было бы вскочить, опрокинуть ведро с бурой водой дядюшки на голову, сбежать с холма и уехать навсегда подальше от Йоркшира, от дядюшки, от Динсдейлов, от их проклятой коровы. Вместо этого я стиснул зубы, напряг ноги, нажал из последних сил и, сам себе не веря, почувствовал, как петля скользнула за маленькие острые резцы в рот теленка. Очень осторожно, затаив дыхание, я левой рукой потянул тонкую веревку, и петля под моими пальцами затянулась. Наконец-то мне удалось зацепить эту челюсть. Теперь я мог что-то предпринять. «Возьмите конец веревки, мистер Динсдейл, и тяните только ровно и не сильно. Я отожму теленка назад, и если вы в это время будете тянуть, голова повернется». «Ну, а как веревка соскользнет?» — с надеждой осведомился дядюшка. Я не стал отвечать, а прижал ладонь к плечу теленка, надавил и почувствовал, как маленькое тельце отодвигается вглубь против волны очередной схватки. «Тяните, мистер Динсдейл, только ровно, не дергая!» — скомандовал я, а про себя добавил: «Господи, только бы не соскользнуло, только бы не соскользнуло!» Голова поворачивалась. Вдоль моей руки распрямлялась шея, вот моего локтя коснулось ухо. Я отпустил плечо и ухватил мордочку. Оберегая стенку влагалища от зубов малыша, я вел голову, пока она не легла на передние ноги, как ей и полагалось. Тут я торопливо ослабил петлю и передвинул ее за уши. «А теперь, как только она натужится, тяните за голову». «Да нет, за ноги надо тянуть!» — крикнул дядюшка. «Тяните за голову, черт вас дери!» — рявкнул я во всю глотку и с радостью заметил, что дядюшка оскорбленно вернулся на свою солому. Вот показалась голова, за ней без труда выскользнуло туловище. Теленок лежал на булыжнике неподвижно. Глаза у него остекленели, язык был синий и распухший. «Сдох, конечно», — проворчал дядюшка, возобновляя атаку. Я очистил рот теленка от слизи, изо всех сил подул ему в горло и принялся делать искусственное дыхание. После 3-4 нажатий теленок судорожно вздохнул, и веки его задергались. Скоро он уже начал дышать нормально и пошевелил ногой. Дядюшка снял шапку и недоверчиво поскреб в затылке. «Жив? Скажите на милость! А я уж думал, что он не выдержит. Сколько же это вы времени возились?» Тем не менее пыл его поугас, зажатая в зубах трубка была пуста. «Ну вот, что теперь требуется малышу», — сказал я, ухватив теленка за передние ноги и подтащил к морде матери. Корова лежала на боку, устало положив голову на булыжник, полузакрыв глаза, ничего не замечая вокруг, и тяжело дышала. Но стоило ей почувствовать возле морды тельца теленка, как она преобразилась, глаза ее широко раскрылись, и она принялась шумно его обнюхивать. С каждой секундой ее интерес возрастал. Она перекатилась на грудь, тычась мордой в теленка и утробно урча, а затем начала тщательно его вылизывать. В таких случаях сама природа обеспечивает стимулирующий массаж, и под грубыми сосочками материнского языка, растиравшими его шкурку, малыш выгнул спину и минуту спустя встряхнул головой и попытался сесть. Я улыбнулся до ушей. Мне никогда не надоедало вновь и вновь быть свидетелем этого маленького чуда, и, казалось, оно не может приесться, сколько бы раз его ни наблюдать. Я попытался соскрести с кожи присохшие кровь и грязь, но толку было мало. Туалет придется отложить до возвращения домой. Рубашку я натягивал с таким ощущением, словно меня долго били толстой дубиной. Все тело болело и ныло. Во рту пересохло, губы слиплись. Возле меня замаячила высокая унылая фигура. «Может, дать попить?» — — спросил мистер Динсдейл. Корка грязи на моем лице пошла трещинами от благодарной улыбки. Перед глазами возникло видение большой чашки горячего чая, щедро сдобренного виски. «Вы очень любезны, мистер Динсдейл. Я с удовольствием выпью чего-нибудь горяченького. Это были нелегкие 2 часа». «Да нет», — сказал мистер Динсдейл, не отводя от меня пристального взгляда. «Может, дать корове попить?» «Ну да, конечно, разумеется, конечно», — забормотал я. «Обязательно дайте ей попить». Я собрал свое имущество и, спотыкаясь, выбрался из сарая. Снаружи была темная ночь, и резкий ветер швырнул мне в глаза колючий снег. Спускаясь по темному склону, я в последний раз услышал голос дядюшки, визгливый и торжествующий. «А мистер Брумфилд против того, чтобы поить после отела, говорит, что эдак можно желудок застудить».